Константин был счастливым владельцем грузового пикапа. Этот пикап обеспечивал его средствами существования. Константин целыми днями караулил покупателей возле магазина бытовой техники. Правда, большая часть покупателей пользовалась доставкой магазина, но некоторые в стремлении немного сэкономить искали недорогого частного перевозчика. Это и были клиенты Константина. Константин выглянул из кабины и увидел озабоченную женщину средних лет, которая металась по тротуару возле двери магазина, оглядываясь по сторонам. «Женщина, вам что-то подвезти нужно?» — спросил ее Константин вполголоса, чтобы не привлекать внимание работников магазина, которые безжалостно гоняли конкурентов. «Холодильник!» — радостно сообщила потенциальная клиентка. «Я у них холодильник купила, дорогой, так они еще за доставку просят немыслимые деньги. Совсем совести нет, могли бы и бесплатно доставить». «Это точно», — поддержал ее Константин. «Совести у них нет». «Ну а я на что? Чувствую, что именно я тот, кто вам нужен. Показывайте, где ваш холодильник». «Да вот здесь, во дворе». Константин заехал во двор. Здесь, возле коробки с холодильником, ожидала вторая женщина, скорее всего, дочка первой. Константин подогнал свой пикап к грузу, открыл заднюю дверь и обхватил коробку. Коробка оказалась неожиданно тяжелой, но Константин не сдался и не показал, что ему трудно. Он погрузил холодильник в пикап, все трое уселись в кабину и выехали со двора. «Куда едем?» — осведомился водитель. «Лесотехническую академию знаете?» «А как же! Вот туда, там за парком гаражи». «Гаражи? Так это вы в гараж холодильник хотите поставить?» «Да, что?» «Да ничего, ваше дело». Константин кивнул и поехал. Большую часть дороги они проехали без приключений. Но когда уже подъезжали к парку, из грузового отсека машины донеслись какие-то странные звуки. «Это что там?» — удивленно спросил водитель. «Где я?» — переспросила старшая из женщин. «Да вон там!» — водитель скосил глаза назад. «Лично я ничего не слышу», — отрезала женщина и повернулась к дочери. «А ты что-нибудь слышишь?» «Ничего», — ответила та равнодушно. «Как же ничего?» — заволновался Константин. «Вот же, вроде стонет кто-то». «Кто там может стонать? Холодильник, что ли?» Дочка хрипло рассмеялась. Пикап уже въехал в парк. Вокруг не было ни души. Мрачные деревья стонали под ветром и наклонялись над дорогой, словно пытались остановить машину. И тут из грузового отсека донесся громкий отчетливый стон. Константин почувствовал, как у него по спине побежали крупные мурашки. «Что там?» Снова спросил он. «Ничего? Я дальше не поеду». «А дальше и не надо. Вот он, наш гараж. Приехали». Перед ними, на самом краю парка, располагались десятка-полтора старых заброшенных гаражей. Кирпичных, бетонных и из ржавого железа. К одному из них и подъехал пикап. «Мужчина?» — обратилась к водителю старшая женщина. «Вы нам донести коробку поможете?» «Нет, сами. А мы бы еще доплатили». «Ничего не надо», — рявкнул Константин. Он остановил машину, торопливо вытащил из нее коробку, стараясь не прислушиваться к доносящимся из нее звукам, и поспешно уехал. Женщины переглянулись. Из коробки доносились отчетливо слышные стоны. «А ну, умолкни!» проговорила младшая из женщин и ударила по коробке ногой. Стоны на какое-то время прекратились. Женщины переглянулись и кое-как втащили тяжелую коробку внутрь гаража. «Ох!» Старшая села прямо на пол и вытерла пот со лба. «Не по возрасту мне уже такие упражнения». Гараж был пустой, точнее, не было там машины. Помещение наполовину было заполнено всяким хламом. Старыми шинами, ломанными ящиками, была там лопата без ручки, обрезок железной трубы, почему-то одна лыжа, пара дырявых канистр. В общем, ничего интересного. Старшая женщина заперла изнутри гаражную дверь и прошла в дальний конец гаража, привычно чертыхаясь, когда пробиралась через наваленный хлам. Там на стене висел большой плакат — наглядное пособие по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. На нем были крупные реалистичные изображения колорадского жука, плодожорки, долгоносика и капустной мухи. Женщина отогнула край плаката. Под ним оказалась красная кнопка. Она нажала на эту кнопку, и тут же часть задней стены гаража с ревматическим скрипом отъехала в сторону. За этой стеной оказалась потайная комната, такая же грязная и захламленная, как основная часть гаража. Но если какому-то постороннему человеку пришло бы в голову приглядеться, то он обнаружил бы, что хлам в этой части гаража иного рода. Тут были две сломанные газонокосилки, старая заржавленная газовая плитка, кое-какие инструменты, все в ужасном состоянии, корпус от телевизора и еще многое другое, что никто и не пытался идентифицировать. «Ну давай, еще одно усилие», — вздохнула мать. Женщины взгромоздили тяжеленную коробку на садовую тачку и вкатили ее в потайную комнату. Дверь за ними с негромким гудением закрылась. После этого младшая женщина огляделась, вытащила из груды мусора болгарку, включила ее в сеть. Как ни странно, ржавый инструмент злобно взвыл. Острый диск закрутился, рассыпая искры. Старшая женщина вскрыла край коробки. Из нее показалась бледная, перепуганная физиономия, похожая на непропеченную булку с двумя изюминами глаз. «Только дернешься, дочка тебя укоротит на полметра», — предупредила она толстяка. «Все понял, вот только пока не знаю, снизу или сверху». «Я ничего, я никогда...» пролепетал толстяк, покосившись на грозно завывающую болгарку. «Так держать». Женщина раскрыла коробку, подкатила к ней кресло на колесиках с продранной обивкой и показала на него толстяку. «Садись сюда, и чтобы без фокусов». Тот выбрался из коробки и неловко уселся в кресло. Кресло жалобно всхлипнуло, но не развалилось на части. Женщина прикрутила руки своего пленника пластмассовыми стяжками к подлокотникам кресла, тщательно связала ноги. «Ну, теперь поговорим». «О чем?» — дрожащим голосом переспросил толстяк. «Нам много о чем нужно поговорить». «Я ничего не знаю. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Точно перепутали». Женщина повернулась к дочери. «Погляди, что тут есть для освежения памяти». «А чем тебя болгарка не устраивает?» «Ну, сама понимаешь, его ненадолго хватит. Неосторожное движение, и он покойник. А нам предстоит долгий разговор». Молодая женщина кивнула, выключила инструмент и снова принялась рыться в груди мусора. Вскоре она нашла там громоздкий электрический перфоратор. Задумчиво оглядела его, взвесила на руке и переглянулась с матерью. Та покачала головой, и молодая женщина положила перфоратор обратно. Затем откопала там же пистолет, стреляющий гвоздями. «А вот это, пожалуй, подойдет», — кивнула мать и повернулась к толстяку. Тот испуганно моргал, вжавшись в кресло. «Ну, начнем. На кого ты работаешь?» Толстяк что-то невнятно проблеял. «Ты, кажется, плохо понял правила игры». «Какой игры?» «Той, в которую мы с тобой играем. Я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь. Или...» Она кивнула дочери. Та подняла пистолет, нажала кнопку. Большой гвоздь вонзился в поручень кресла в миллиметре от растопыренной руки толстяка. «Есть такая картина», — проговорила женщина задумчиво. «Там мученик весь истыкан стрелами». «А почему стрелами?» «Почему?» «Потому что у них тогда не было такого пистолета. По-моему, он гораздо удобнее. Так что, если ты не будешь отвечать, тоже будешь похож на дикобраза». «По понял?» — уточнила женщина после небольшой паузы. «Понял. А если я не вспомню? У меня вообще-то память не очень». «Ну, тебе же хуже. Не вспомнишь, значит, проиграл. Теперь все понятно?» «Понял. Отлично. Тогда повторяю свой вопрос. На кого ты работаешь?» «Он меня убьет. «Значит, плохо понял». Женщина кивнула дочери, та снова выстрелила. На этот раз гвоздь вонзился между большим и указательным пальцами толстяка. «Надо же, как ты точно!» — одобрила старшая. «Вообще-то я целилась в ладонь», — призналась дочь. «Ну, значит, ему просто повезло». Женщина снова обратилась к толстяку. «Тебе повезло, ясно? Но второй раз так не повезет, так что лучше отвечай». «Итак, на кого ты работаешь?» «На барсука». «Это еще кто такой?» — спросила дочь. «Конкурент», — пояснила мать. «Тоже принимает заказы на ликвидацию. Видно, мы у него перехватили большую часть заказов». «Точно», — толстяк кивал, как китайский болванчик. «Я слышал, как он говорил, что вы у него отбираете заказы. Что поделаешь, конкуренция». «Мама, а можно теперь я ему в глаз выстрелю?» — проговорила дочь мечтательно. «Нет, нельзя. Мы с ним еще не закончили». Женщина снова повернулась к толстяку и спросила. «Вот что еще меня интересует. Как ты нас выследил? Как ты узнал, что мы будем возле антикварного магазина?» Толстяк немного замешкался, а дочка снова выстрелила. На этот раз гвоздь вонзился между указательным и средним пальцами. «Надо же, опять не попало!» «Не надо, не стреляйте, я все скажу! Это антиквар, он работает на барсука!» «Ах, вот как! Антиквар, оказывается, двойной агент! Ах, он старый мерзавец, и там денежки берет!» «Но я ему устрою!» — прошипела дочь. «Я его сожгу вместе с магазином!» «У тебя пока нет». Женщина прервалась на полусловие, покосилась на толстяка. Тот страдальчески вздохнул. «Все неприятности от баб. С мужиками легче». «Ты это о чем? «Но та малохольная, которую мы вместо вас с поезда сняли, сбежала из серого убила. Я чудом выжил. Теперь вот к вам в руки попал. Нет, с мужиками точно проще». «Постой-ка, что там с той девкой, которую вы сняли с поезда? Ну-ка, рассказывай». Мать с дочерью оживились. «Ну как? Мы ее взяли. Купе то самое, место тоже. Откуда мы знали, что вы поменялись?» «Это точно. Откуда вам было знать?» — самодовольно сказала мать. «А когда барсук понял, что мы не ту привезли, он нам серым велел от нее избавиться, утопить». «Там в лесу есть такая запруда, а только она по дороге серого убила, чем-то в ухо ткнула, а меня чуть не раздавила машина, я сама сбежала. Мы с серым никак не думали, что она такая крутая, с виду бледная моль». Мать с дочерью переглянулись. «Надо же, с виду та девка была дура-дурой, а вот поди ж ты. Выходит, мы ее недооценили. И если она сумела справиться с двумя бандитами, сбежать от них...» Задумчиво проговорила мать. Вдруг лицо ее переменилось. «Постой-ка, а где это происходило? Что? В каком месте она от вас бежала? Ну, от того места, где мы ее сняли с поезда, километров 8 на запад. А потом мы ее к старой мельнице повезли. Барсук велел ее в омут бросить». Мать с дочерью снова выразительно переглянулись. «Это ведь примерно там, где мы в избушке ночевали», проговорила дочь. «То есть примерно там, где у тебя украли, сама знаешь что». «Ну, обязательно тебе об этом напоминать». «Ладно, сейчас главное не это. Главное — это девка. Она сбежала от них в том самом месте. Значит, она могла украсть у нас сама знаешь что. Вряд ли в лесу на рассвете много людей шатается. Наверняка это она и была». Женщина снова повернулась к толстяку. «Что еще ты можешь рассказать про нее, про ту девицу, которая убила Серого?» Он растерянно молчал, и женщина махнула рукой. «Ничего он не помнит. Говорил же, что у него плохая память. Ладно, Вася, попрактикуйся на нем. Тебе нужно постоянно практиковаться, чтобы не утратить квалификацию». Дочь подняла руку с пистолетом, но толстяк испуганно заверещал. «Не надо, не стреляйте, я вам еще пригожусь. Я много что про нее помню». «Надо же, ты же говорил, что у тебя плохая память». «Это я врал, думал, вы от меня отстанете. А так у меня память отличная, прямо это, фотографическая. Я что один раз увижу, надолго запоминаю. Вот, например, у этой девчонки, про которую вы меня спрашиваете, паспорт был в кармане». «Паспорт? И ты в него заглянул?» «А как же?» «Так ты знаешь, как ее зовут?» «Само собой. Зовут ее Голубева Елена Анатольевна». «Правда, хорошая память. А еще у нее письмо было». «Письмо? Какое письмо? Видно, важное, раз она его вместе с паспортом хранила». «А что за письмо?» «Так я могу вам это письмо прямо сейчас прочитать». Толстяк прикрыл глаза и заговорил монотонным голосом, как телевизионный диктор. «Уважаемая госпожа Голубева, настоятельно прошу вас прибыть в нотариальную контору, расположенную по адресу Санкт-Петербург, улица Грибачева, дом 16В, 12.07.25 в 16.00 по поводу следственного дела». «Следственного?» — переспросила старшая из женщин. «А, нет, не следственного, а наследственного». «И это все?» «Все. А, ну еще внизу было написано «Нотариус Ганюшкин». «Нам нужно наведаться к этому нотариусу. Собирайся, дочка, время дорого, заказ ждать не будет». «А с этим что делать? А мне на него плевать, оставим его тут как есть». Женщины направились к выходу. «Эй, вы что, правда меня здесь оставите? Я же умру!» — заорал толстый. «Все мы когда-нибудь умрем. Философски ответила старшая из женщин. «Кто-то раньше, кто-то позже. Это уж как повезет. Умру медленной, мучительной смертью от голода». «Но это еще не скоро случится», — усмехнулась мать. «У тебя запасы большие». «Тогда от жажды уже пить хочу». «Как мне тебя жалко». Дочь снова подобрала пистолет и выпустила очередной гвоздь. Гвоздь вонзился в изголовье кресла, порезав ухо толстяка. Он охнул. Молодая женщина разочарованно протянула. «Надо же, опять промазала! Ты права, мама, надо больше тренироваться!» В приемную нотариуса Ганюшкина вошли две женщины. Одна молодая, рослая, с каким-то оплывшим, неоформленным лицом. Вторая средних лет. «Мы к нотариусу», — проговорила старшая женщина. «А вы записаны?» — процедила сквозь зубы секретарша, от которой нотариус Ганюшкин никак не мог придумать способы избавиться. «Нет, не записаны, но никаких «но». Нотариус принимает только по предварительной записи». «Но, может быть, вы что, плохо слышите? Только по предварительной, тем более сейчас его все равно нет». «Ах, нет, а когда же он придет?» «Скоро. А точнее. А вообще, почему это я должна вам об этом говорить? Вы кто такие, чтобы задавать мне вопросы?» «Ладно, тогда запишите нас», — примирительно проговорила старшая женщина. «Когда ближайшая дата?» «Сразу бы так». Секретарша включила компьютер, оставив за собой последнее слово. «То есть это она так думала. На самом же деле все обернулось по-другому». Тем временем младшая женщина надела тонкие латексные перчатки. Затем незаметно обошла ее стол, подошла сзади к секретарше и неожиданно схватила ее за воротник блузки. «Это еще что?» От неожиданности голос у секретарши перестал быть похожим на скрип ржавого железа на морозе. Теперь он был обычным, визгливым. «А вот что». Молодая женщина быстрым и уверенным движением приколола к ее воротнику крошечную стеклянную колбочку, в которую был вставлен голубой цветок. «Это что за дрянь?» — повторила секретарша, скосив глаза. «Действительно редкостная дрянь», — усмехнулась женщина. «В этой колбочке культура суданской проказы. Не вздумай дотронуться до колбочки. Эта болезнь жутко заразная. Через час после заражения все твое лицо покроется ужасными язвами. Хочешь, я покажу тебе фотографии больных?» «Ты врешь», — пролепетала секретарша, и глаза ее из косых превратились в круглые. «А ты попробуй, проверь». «И что? Что мне теперь делать?» Надо отдать должное Зое Робертовне. Она умела оценить ситуацию и знала, когда можно хамить посетителям, а когда это чревато самыми неприятными последствиями. Надо сказать, что раньше хамство всегда сходило ей с рук. Посетители вели себя робко, а нотариус Ганюшкин, по его собственному признанию, сам побаивался свою Мегеру. Но, как известно, как веревочки не виться, а конец обязательно будет. Вот сейчас оказался как раз такой случай. «Теперь ты сделаешь то, что мы тебе прикажем», — молодая женщина говорила, слегка растягивая слова, отчего получалось еще страшнее. «Если ты будешь послушна, мы снимем эту колбочку, уйдем, и ты нас больше никогда не увидишь». Лицо секретарши застыло. Она боялась повернуть голову, боялась даже моргнуть, чтобы не повредить колбочку. «Что я должна сделать? Для начала успокойся. Нам нужно, чтобы у тебя был по телефону нормальный голос». «По телефону? Ну да. Сейчас ты позвонишь своему нотариусу и скажешь ему вот что». Через несколько минут секретарша набрала номер своего шефа и проговорила довольно спокойным голосом. «Евгений Георгиевич, нам поступил срочный вызов. Нотариальное обслуживание на дому. Нужно срочно заверить завещание». «Насколько срочно?» «Максимально срочно. Человек при смерти очень обеспеченный. Нужно заверить его последнюю волю». «Но у меня клиентка должна скоро прийти, Голубева. Встреча заранее назначена на 10 часов». «А, так она как раз только что позвонила, сказала, что заболела и не сможет прийти. Просила назначить ей другое время». «А, ну если так, тогда ладно. А где тут срочный вызов?» Секретарша взглянула на листок, который показала ей старшая женщина, и продиктовала нотариусу адрес, самый удаленный конец города. «Ладно, еду туда. Тогда, Зоя Робертовна, все остальные встречи на сегодня отмените». «Само собой». Без 5:10 Лена Голубева вошла в приемную нотариуса Ганюшкина. Секретарь нотариуса, та самая злобная Мегера, с которой Лене уже пришлось столкнуться, сидела на своем обычном месте. И лицо ее было такое же, как обычно, такое, как будто секретарша страстно ненавидела все население земного шара, в особенности же клиентов нотариальной конторы. Однако при появлении Лены с ее лицом произошла какая-то удивительная метаморфоза. На ее лице проступило некое подобие улыбки. Лев Толстой написал где-то, что красивые люди — это те, кого улыбка делает лучше, а некрасивые — те, кого улыбка портит. По этой классификации секретарша нотариуса Ганюшкина была чрезвычайно некрасива, поскольку улыбка сделала ее похожей на голодную гиену, которая очень долго ждала, пока львы ели антилопу, и, наконец, увидела, что они насытились и ушли, а на антилопе осталось достаточно мяса. «Здрасте», — проговорила эта гиена, безуспешно попытавшись сделать свой голос приветливым. «А Евгений Георгиевич вас уже ждет? Заходите к нему в кабинет». Лена шагнула было к кабинету, но на полпути остановилась. Эта странная улыбка и фальшиво-приветливая интонация Мегеры насторожили ее. Чем они объясняются? Ведь говорил же ей нотариус, и сама она в прошлый раз отметила, что эта самая Зоя Робертовна со всеми посетителями обращается отвратительно. И он, Ганюшкин, не может придумать, как от нее избавиться. Так с какого перепуга эта зараза так перед ней расстилается? Лена твердо знала теперь, что доверять нельзя никому. Она еще раз взглянула на секретаршу и увидела приколотую на воротник брошку, крошечную стеклянную колбочку, в которую был вставлен цветок. Может быть, Мегера влюбилась? Да нет, скорее влюбится каменная кариатида, подпирающая балкон. Может быть, она поняла, что своим хамством отпугивает клиентов и тем самым вредит работе своего шефа? Ой, не смешите меня. Она давно уже здесь работает и до сих пор не делала никаких, даже самых робких попыток изменить свое поведение, не переставала хамить посетителям. Нет, что-то здесь не то. А Зоя Робертовна привстала со своего места и делала пасы руками в сторону кабинета и повторяла своим змеиным голосом, который она безуспешно пыталась сделать приятным: «Заходите в кабинет, заходите!» «Что-то уж очень она хочет, чтобы я вошла в кабинет», — подумала Лена. «Подозрительно это». Она попятилась и проговорила виноватым, смущенным тоном. «Ох, извините, а можно я сперва воспользуюсь вашим туалетом?» Мегера буквально перекосилась от разочарования, но не посмела возразить. С кислым выражением лица она протянула. «Да, конечно, идите. Это вон там, слева по коридору». Лена прошла в указанном направлении, однако, завернув за угол, не пошла в туалет, а остановилась. Она сообразила, что при помощи зеркальца можно заглянуть за угол и подсмотреть, что делает вредная секретарша, когда считает, что Лена не видит ее. Лена достала пудреницу, ту самую, которую она прихватила на подоконнике в лесной избушке, открыла ее и выставила за угол, так, чтобы увидеть в зеркале Мегеру. И действительно увидела ее. Секретарша нотариуса сняла трубку переговорного устройства, при помощи которого она общалась с кабинетом нотариуса. Прикрыла эту трубку ладонью и что-то зашептала в нее, то и дело косясь в ту сторону, куда ушла Лена. Лена ничуть не удивилась, она примерно так и думала. Она немного повернула пудреницу, чтобы лучше разглядеть секретаршу. При этом зеркало на мгновение помутнело, и отражение в нем раздвоилось. Теперь на отражение секретарши наложилось совсем другое отражение. В этом отражении Лена узнала кабинет нотариуса Ганюшкина. Самого нотариуса там не было. Вместо него там сидели две женщины, одна молодая, другая средних лет. Это были те самые две женщины, которые в поезде поменялись с Леной местами. Те самые женщины, которых она видела потом в лесной избушке. Те самые, у которых она, назовем вещи своими именами, украла эту самую пудреницу. И да, Лене совершенно за это не было стыдно. Женщины смотрели на дверь кабинета. Младшая с нетерпением потирала руки. Они явно чего-то ждали, чего-то или кого-то. Да ясно же, чего и кого они ждут. Они ждут, когда в кабинет войдет она, Лена. Караулят ее, как хищные звери, свою жертву. А эта Мегера, секретарь нотариуса, торопила Лену, уговаривала войти в кабинет. Ясно, почему она так изменила свои манеры. Она в сговоре с этими двумя. Она сговорилась с ними, обещала заманить Лену в кабинет, где те с ней расправятся. Лена еще немного повернула пудреницу. При этом зеркальце с легким щелчком немного сдвинулось внутри золотистой оправы. И вдруг оно поймало прорвавшийся в приемную солнечный луч. Зеркало ослепительно вспыхнуло, так что Лене пришлось на мгновение зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Когда секунды позже она открыла глаза, обстановка в нотариальной конторе катастрофически изменилась. Должно быть, отраженный зеркальцем луч упал на стеллаж с документами, который стоял возле двери кабинета Ганюшкина. Одна из папок ярко вспыхнула, и пламя тут же охватило всю полку, а затем и весь стеллаж. Секретарша, переменившись в лице, выскочила из-за своего стола и заметалась по приемной. Она сдернула с окна занавеску и попыталась сбить ею пламя со стеллажа. Пламя, однако, не унималось, зато стеллаж покачнулся и упал, заблокировав дверь кабинета. Секретарша схватилась за голову. Она снова оглядела приемную и на этот раз увидела в углу небольшой огнетушитель. Она дернула ручку и направила густую струю пены на горящий стеллаж. Лена не стала дожидаться окончания этой сцены. Она тихонько прокралась к выходу, выскользнула на улицу. Оглянулась на окна нотариальной конторы и увидела бьющий из этих окон дым. Вдруг из этого дымящегося окна появилось словно оплывшее женское лицо, затем плечи. И из окна выбралась младшая из двух женщин, охотившихся за Леной. Она развернулась к окну и помогла выбраться матери. Лена припустила прочь, пока ее не заметили. Сменилась третья ночная стража. Наступил самый глухой, самый темный час ночи. Час быка, час, предшествующий восходу. Час, когда людей посещают страшные, пугающие сновидения. Час, когда богиня ночи и смерти Геката выходит на свою безжалостную охоту и собирает самую обильную жатву. В этот час сотник Филипп обходил посты, расставленные на стенах Сиракуз. Проверив часовых на стенах, он спустился к городским воротам. Там, возле самых ворот, он увидел часового. «Кто идет?» — окликнул Филиппа часовой. «Слава Гекате!» — отозвался тот условным паролем. «А, это ты, Филипп!» — часовой узнал сотника и успокоился. «Скоро меня сменят?» «Скоро, очень скоро», — ответил тот, подходя ближе. «Как тут, все спокойно?» «Спокойно, только шакалы тявкают». «Шакалы, говоришь?» Филипп подошел еще ближе и неожиданно ударил часового узким финикийским кинжалом. Тот охнул, округлил глаза и широко открыл рот, то ли собираясь закричать, то ли пытаясь вдохнуть. Филипп зажал его рот ладонью и опустил на землю уже мертвое тело. Затем, немного выждав и убедившись, что никого поблизости нет, он отодвинул засов на калитке, примыкающей к воротам. Выглянув в калитку, он дважды тявкнул, подражая шакалу. Тут же в ответ ему некто невидимый тявкнул трижды, а потом из темноты появился римский центурион. Он подал знак рукой, и один за другим появились отборные легионеры, краса и гордость первые когорты. Обувь их была обернута кусками овечьей шкуры, поэтому они передвигались совершенно бесшумно. Один за другим они проникли в город. Исполняя план, некоторые римляне устремились на городские стены, другие побежали к казарме, где спали греческие солдаты. Двое легионеров принялись открывать городские ворота, чтобы впустить основные силы римлян. Центурион стоял рядом с Филиппом, внимательно следя за своими солдатами. «Я сделал то, что обещал», — проговорил Филипп вполголоса. «Пришло время тебе выполнить свое обещание». «Пришло, пришло», — центурион кивнул и распахнул короткий плащ. «Я всегда плачу вовремя». Филипп жадно взглянул, надеясь увидеть в руке римлянина кошель, полный золота. Но вместо этого он увидел короткий и широкий римский меч. Он хотел что-то сказать, но не успел. Римлянин ударил его коротко и страшно. Филипп покачнулся. Ноги его подогнулись, и он упал на землю. Центурион наклонился над ним и проговорил. «Предателей никто не любит. Ты предал своих за горстку золота. Нас ты предашь с еще большей охотой». Нотариус Ганюшкин ехал по улице машиностроителей, приглядываясь к номерам домов. Автомобильный навигатор утверждал, что он уже приехал в нужное место, но дома номер 27 не было в наличии. Сразу за домом 25 следовал 29 номер. Ганюшкин остановил машину и окликнул проходившую мимо крупную немолодую женщину в платье с узорами из абрикосов, с абрикосовым пуделем на поводке. «Извините, вы не знаете, где здесь дом 27 по машиностроителей?» «Какой?» — переспросила женщина, остановившись. «27-й», — повторил Ганюшкин. «Феликс, ты не знаешь, где дом 27?» Ганюшкин подумал, что женщина спрашивает своего пуделя, и сделал вывод, что у нее не все в порядке с головой. Однако тут же прозвучал деликатный мужской голос. «Крошка моя, 27-й дом, это жилконтора». Ганюшкин удивленно моргнул и пригляделся. Только теперь он заметил, что сбоку от хозяйки пуделя семенил маленький тщедушный мужчина в белой летней шляпе. «Ах, точно, это жилконтора! Как же я могла забыть? Она вон там, позади 25-го!» Ганюшкин поблагодарил прохожих и задумался. Вряд ли клиент, которому его срочно вызвали, живет в жилконторе. Значит, его секретарша, точнее помощница, перепутала адрес. Это на нее, однако, совсем не похоже. Зоя Робертовна, конечно, женщина неприятная, и это еще мягко сказано, но одно несомненное достоинство у нее есть, даже два. Она никогда ничего не путает и никогда не опаздывает на работу. За это Ганюшкин ее и держал, да и то чувствовал, что долго это продолжаться не может. Ганюшкин позвонил помощнице, ее телефон не отвечал. Это тоже было на нее совсем не похоже. В приемной нотариуса стоял дым и летали обрывки бумаг. Пахло гарью. Кто-то из соседей вызвал пожарных, но они уехали, убедившись, что огонь уже потушили. Зоя Робертовна с грустью взирала на разоренную приемную. В том, что кабинет нотариуса пуст, она уже убедилась. Эти две бандитки-налетчицы смылись через окно. Она неловко повернулась, что-то хрустнуло, и она с ужасом вспомнила о стеклянной колбочке. Скосив глаза до невозможности, она увидела, что колбочка разбилась. Зоя Робертовна ахнула и без сил опустилась на неудобный стул для посетителей. Голова у нее закружилась, перед глазами плавали красные мухи. Она в ужасе представила, как по всему телу и лицу пойдут страшные язвы. И тут чья-то грязноватая, но твердая рука похлопала ее по щекам. Потом она ощутила, как по лицу течет тепловатая вода. «Зоя!» — послышался знакомый голос. «Что с тобой? Очнись!» Открыв глаза, она увидела перед собой неказистого, малопривлекательного типа, который, к сожалению, был ее сводным братом, и, стало быть, избавиться от которого не было никакой возможности. Родственников, как известно, не выбирают. «Это ты!» — прохрипела она едва слышно. «Тебя еще тут только не хватало. Что тут происходит?» Он не обиделся, достал из кармана несвежую салфетку и попытался вытереть ей лицо. «Не тронь!» — закричала она страшно. «Не задевай ее!» «Это что ли?» Он отколол от ее воротника остатки стеклянного цветка. «Ну вот, теперь ты тоже заболеешь этой суданской проказой. Сначала будем мучиться язвами, потом умрем вместе. Хоть это хорошая новость, я больше тебя никогда не увижу». «Ты голову, что ли, ушибла или дымом надышалась?» Снова он не обиделся и не стал хамить в ответ. «Какая еще проказа? Это сувенир такой копеечный, в каждом магазинчике дешевом продается. Вроде бы там какой-то раствор специальный, удачу приносит. Разводилова для дураков, в общем». «Правда?» — слабым голосом спросила Зоя Робертовна. «Ой, слушай, дай я тебя поцелую». За этим занятием и застал их вернувшийся нотариус Ганюшкин. Он был страшно зол, потому что проблуждал долгое время по каким-то плохо асфальтированным улицам, нужного дома, естественно, не нашел, потому что в жилконторию злобные посетители послали его подальше. Еще он проколол колесо и вернулся с твердым убеждением, что секретарша что-то напутала. Сейчас, увидев разоренную приемную и Зою Робертовну, целующуюся с подозрительным типом, Ганюшкин забыл, что он мягкий, интеллигентный человек, и заорал, как грузчик. «Какого черта тут происходит? Что вы устроили?» «Я... Тут был пожар, вдруг...» «С чего бы вдруг? Может, ваш... Вот этот вот... Он тут курил?» «Он не мой... То есть мой, но...» «Мне это неинтересно. Какого дьявола вы отправили меня по несуществующему адресу, чтобы встречаться с этим вот...» «Я все объясню», — пролепетала Зоя Робертовна. «Не надо никаких объяснений», — отмахнулся Ганюшкин. «Сейчас же собирайте вещи и уходите. С сегодняшнего дня вы у меня больше не работаете». Осторожно ступая между разбросанных и обгорелых папок, он ушел к себе. В кабинете было все не так плохо, как он ожидал. Огонь не проник через тяжелую дверь, и даже запах гари очень скоро выветрился через раскрытое окно. Ганюшкин закрыл окно и подумал, что нет худа без добра. Зато он спокойно может уволить эту Мегеру Зою Робертовну. Возьмет симпатичную толковую девушку, которая не станет хамить посетителям. Да, несомненно, все к лучшему. Будучи под впечатлением от увиденного в нотариальной конторе, Лена хотела было посидеть и подумать где-нибудь в тихом кафе, но вовремя сообразила, что нечего рассиживаться, потому что где-то бродят эти две заразы, мать и дочь, так что лучше как можно быстрее оказаться от этого места как можно дальше. Она поехала в общежитие, потому что больше некуда было податься. И, выйдя из автобуса, купила на вынос два больших стакана кофе и полпирога с капустой. Потом вспомнила, что Фон живет не один, а с подругой, и прихватила еще упаковку чипсов. Открыл ей сам Фунт, и это было очень хорошо, потому что Лена попыталась спрятать от Виталика поднос с кофе, но из этого ничего не получилось. «Ой!» — сказал Фунт и счастливо зажмурился. «Это мне...» «Давай быстрее неси, чтобы Виталик не заметил. Да он у нас тут...» В комнате у Фунта был обычный беспорядок, но не было мусора, а только нужные вещи. И в самом углу стоял хорошенький игрушечный домик, откуда тотчас показались любопытные нос и усы. За кофе Фунт подробно описал, что было вчера. «А раньше ты сказать не мог?» «А меня дома не было. Витальку в поликлинику провожал. Он боится, что в него ядом каким-то брызнули, у него глюки». Фунт, посмеиваясь, рассказал про крысу Раису, которая накрасила губы чужой помадой. «Ты моя девочка!» — умилилась Лена. «Да я тебе сколько хочешь косметики куплю». Крыса пока согласилась взять чипсами. Потом Лена пошла к себе и задумалась, что же ей теперь делать. Ну, допустим, документы на дом в поселке Лисицыно она рано или поздно оформит, с нотариусом встретится. А что потом? Что потом делать с этим домом? Нельзя же его просто так оставить. А если тете Маше ключи дать, чтобы она присматривала, так она вообще в доме не только кур, а слонов заведет, и пруд на участке выкопает, и бегемотов туда запустит. Самой там жить никак нельзя. Дом уединенно стоит. От всего далеко, работы никакой поблизости не найти. И до города добираться далеко и неудобно. Что делать? Возвращаться домой? То есть дома-то никакого в том городе у нее нет. Да что там, ни родственников, ни друзей особо нет. После развода она как-то от всех отстранилась. И единственный близкий человек — это тетя Дуся. Тут Лена вспомнила, что так ей и не позвонила. Старуха, небось, волнуется. Она достала телефон и по памяти набрала домашний номер своей соседки. «Вполне может быть», — думала она, — «что ее и дома нет». Но ответ последовал тотчас же. «Тетя Дуся, это я, Лена. Ты жива там? А я звоню, звоню!» Лена тут же вкратце рассказала, что телефон и деньги у нее украли в поезде. Соседка не стала охать и ахать. В глубине души она примерно такое и подозревала. Спросила только, куда ей послать денег на обратную дорогу домой. «Я...» — Лена помедлила с ответом. «Пока, пожалуй, ничего не надо. Я тут побуду немного, а деньги... Я тут получила кое-какое наследство. Не бог весть что, но...» Тетя Дуся не стала расспрашивать. Сообразила, видно, что Лена сама потом все расскажет. Вместо этого она рассказала, как была у Лениного отчима. Как Виктор очень рассердился на ее бывшего мужа Максима, сказал, что не для того он падчерице комнату выделил, чтобы этот урод тряпошный ее отжал. И разобрался с Максимом. До мордобоя дело не дошло, но Виктор человек серьезный, так что Максим обещал, что возьмет кредит и отдаст Лене деньги за комнату. Мамаша его пыталась права качать, но с Виктором такой номер не прошел. «Поговорили мы с Виктором хорошо», — рассказывала тетя Дуся. «Многое для меня прояснилось. Он признал, что надо было тебе все рассказать, когда мать твоя умерла. Но... В общем, сама его спросишь, когда вернешься. И вот еще что. Значит, Виктор, когда квартиру ту продавал, где вы все жили, нашел какие-то бумаги, не документы, нет, записи какие-то, фотографии. Не стал разбираться и выбрасывать не стал. Сложил все в коробку и убрал к приятелю своему Григорию на чердак. Григорий-то в частном доме живет, у него и чердак, и подвал есть. А тут Григорий с женой разошелся. Задумали они дом продавать. Виктор и вспомнил, что у него там на чердаке кое-что лежит. Забрал коробку, да и принес мне. Сказал, чтобы я ее тебе отдала. А я... Понимаешь, коробка старая была. Развалилась вся, когда я ее переносила. Ну, посмотрела я, что там. Ты уж извини. «Тёть Дуся, да у меня от тебя никаких секретов нету», — ставила Лена. «Что ты там нашла?» «Ну, фотки кое-какие, свидетельство об окончании курсов и еще какие-то мелочи, и тетрадку. Вроде дневник, что ли, записи там». Соседка вздохнула и надолго замолчала. «В общем, знаю я, что чужие письма читать нехорошо, но открылась тетрадка-то на такой странице». «Да не томи ты душу!» — закричала Лена. «Да что уж теперь. В общем, написано крупными буквами, прямо печатными. Отец моего ребенка Сагурский Анатолий Иванович». «Что?» — ахнула Лена. «Как ты сказала? Сагурский?» «Ну да. А еще там записи, как они познакомились, как встречались, как она забеременела. А он против был, уговаривал ее аборт сделать. Она не хотела. Потом родила, и он все обещал, что женится. Поначалу какие-то деньги давал на ребенка, а потом пропал. По телефону не отвечал. На работе сказали, что он уволился. По адресу она его искала. Оказалось, он давно там не живет». «Да...» вздохнула Лена. «История вполне банальная, малоинтересная. Стало быть, бросил он ее с ребенком, то есть со мной. И она тогда уехала? Получается, что не сразу». Тетя Дуся тоже вздохнула. «Потому что я же хорошо помню, да и Виктор тоже, что женился он на твоей матери, когда тебе лет 6 было. Ты как раз потом в школу пошла осенью». «То есть еще сколько-то лет она там в Петербурге кое-как перебивалась. Вроде бы папаша твой объявился, снова деньги какие-то давал, снова обещания. В общем, сама тут все прочитаешь». «Да мне неинтересно», — ляпнула Лена. «И то верно», — согласилась тетя Дуся. И согласилась повесить трубку только когда Лена пообещала звонить раз в 2 дня. Лена долго смотрела на отключенный телефон. «Вот, значит, как. Сагурский Анатолий Иванович. А дом ей оставил Сагурский Иван Казимирович. То есть по всему получается, что дом ей оставил дед. Ну что ж, с одним вопросом разобрались. Но вот зачем он это сделал? Для чего завещал дом внучке, которую он в глаза не видел? Чтобы сыну не оставлять? Поругался с ним или просто из вредности? Или решил перед смертью совесть свою успокоить? Не очень похоже, потому что Лена нашла тетрадку. Голова идет кругом, и совершенно не с кем посоветоваться. К тому же у нее, что называется, на хвосте висят эти 2 злодейки. И что-то ей подсказывает, что даже если она отдаст им зеркало, они ее просто так не отпустят». Вот, кстати, о зеркале. Лена сама видела, как оно работает. У нее самой получилось устроить пожар. Хоть она и не хотела, это вышло случайно. Значит, все, что написано в тетрадке Сагурского, правда?